Глава 11. Вольному воля. Олега не забрали. Он все время ждал, что вот сейчас женщина с бульдожьим взглядом обернется и скажет «Руки!». Ему не останется ничего, кроме как эти руки протянуть под стальные браслеты. Невиновен? Кто в это поверит? Кто вообще ему верит? Соломея? Кира? О, Кира — отдельная песня. Сахарная блондинка с упрямым подбородком, актриса магазинных подмостков. Ловко ухватила ситуацию и не боится. Вправду видела что-то или соврала, как врала всегда. Взять бы ее за горлышко, да встряхнуть хорошенько. Но нельзя. Кира — алиби. Глупая, но какое уж есть. Жених и невеста. Тили-тили-тесто. Тесто замешано крутое. Вопрос, какие пироги получатся. Но не о них думать надо. То есть вы всю ночь провели с гражданкой? Иван Петрович поднял блокнот и сощурился, словно пытаясь прочесть написанное им же. С Кирочкой, подсказал Олег, подавляя смешок. Кира, Кирочка. Дурочка, которая полезла в озеро луну ловить. Близко луна, сама в руки просится. Вот только как знать, что за твари под золотым пятном сидят? «С Кирочкой!» — задумчиво протянул Иван Петрович, и лист поскреб. «Мы разговаривали сначала, а потом, сами понимаете». Олег откинулся на стуле. Его душил смех, неуместный, но навязчивый, истерический. «Ну а дальше она ушла. Ну, я так думаю, я заснул почти сразу, а проснулся уже с топором». «С топором. И топора прежде не видели?» «Не видел. И понятия не имел. Даже порезался. Вот». Олег продемонстрировал рану, уже спрятанную под слоем бинтов. «Конечно, вы думаете, что я ее убил. Мы не ладили. Это правда. Она считала меня самозванцем». «А вы?» «А я ее хищницей. Но не только ее». Вспоминать больно, и смех уходит сам. «Мне не нравилась Татьяна. Она была, ну, классическая охотница, если понимаете, о чем я. Она не любила Сергея. Наверное, это уже не важно. Татьяна мертва, и Сергей мертв, и Мария Петровна. Как будто кто-то решил стереть семью, дерзнувшую оживить старый дом. Дома тоже хотят покоя». «Вы говорите, говорите, я уже решу, чего важно». «Да нечего говорить». «Разве?» Ноготь продолжал драть блокнот. Иван Петрович всецело сосредоточился на этом занятии и, казалось, не замечал ничего вокруг. «Так уж и нечего. Я вот слышал, что братец ваш приставился на медне. Соболезную?» Сказано равнодушно. И тон этот, что игла под ногти. «И знаете, что странно? А то, что умер он, аккурат ваш визит. Совпадение?» «Хотите сказать, что я его убил?» Олег сжал кулаки, сдерживаясь, чтобы не ударить. «Помилуйте, разве я говорил такое?» «Нет, что вы. Обращаю внимание на этакую странность. Брат ваш помер, и жена его, и теща. Следующий-то кто? Из кровных родственников вы да Тамара». «И Леха, тихий беловолосый мальчонка, который не расстается с книгой». «Уехали бы вы отсюда, а?» — предложил Иван Петрович тоном доброго дядюшки. «Только недалече, чтобы найти мог, а то же дело неясное. Вот вы говорите, что Татьяна Булгина брата вашего не любила. Но на чем, позвольте узнать, вывод сделан?» «На наблюдениях. Случайно пойманные взгляды, отражение лица на зеркальных плоскостях. Слова, фразы, жесты. Притворная любезность, которой хватало ненадолго. Стоило Сергею отвернуться, как взгляд Татьяны леденел. «Зачем ты здесь торчишь все время?» Как-то разморенная жарой и виски спросила она. «Ты что, не понимаешь? Ты мешаешь нам». Она ведь и красавицей не была. Шея коротковата, а руки длинны, ленивы. Каждое их движение почти подвиг. Иногда Олегу чудилось, что эти руки слишком много весят, потому Татьяна и не справляется с ними. Тогда же он ответил вопросом. «Кому нам?» «Мне. Мне ты мешаешь. Трёшься тут, вынюхиваешь что-то». «А тебе есть что прятать?» Она зевнула и потянулась, нарочито медленно, картинно. «Скажи, Олежка, за что ты меня не любишь?» «А за что ты не любишь меня?» «Не знаю. Наверное, вот такая взаимность». «Слушай, Олежка, а давай мы тебя с Тамаркой оженим? Вы хорошая пара. Честное слово, хорошая. Оба тихушники себе на уме. Сойдетесь, и мы одной семьей станем. Или Томка не так хороша, как я? А, Олежка, я тебе нравлюсь?» «Нет». Татьяна лишь рассмеялась. С ее самомнением не уживалась мысль, что она нравится далеко не всем. Только в пересказе это выглядит обвинением того, кто не в состоянии на обвинение ответить. И Олег сминает рассказ. «В тот день мы с Сергеем поругались. Я был неправ. Он любил Таньку и уже устал ей доказывать, что любит. А мне и вовсе доказывать не собирался. Я ему сказал, что он слепой, и если хочет от правды отворачиваться, дело его. Он обозвал меня самоуверенным идиотом. Последний разговор. Понимаете? А спустя неделю мне звонят и говорят, что Серега убил жену». «Припечальное известие», — соглашается Иван Петрович, убирая треклятый блокнот под стол. «А скажите-ка мне, любезный друг мой Олег, с чего вдруг вы именно сейчас здесь объявились? Еще одно совпаденьице. Скорее, дело». Первый звонок раздался в 6 утра. Олег не спал. После того, что случилось с Серегой, он вообще засыпал плохо, а просыпался рано. И лежал, гадая, когда же его черед. Иными днями случалось, что никогда. Аргументы генетических линий действовали лучше успокоительного. Но случалось логике отказывать. И тогда Олег принимался выискивать в себе то самое, что толкнуло брата к убийству. И отца, и деда, хотя про деда Олег ничего не знал. Тот день был как раз из таких, нестабильных. «Алло!» — сказали Олегу скрипучим голосом. «Алло!» «Слушаю». «Ты слушаешь, а я жду». «Кого?» Он еще подумал, а не послать бы звонившего куда подальше. «Тебя?» «Ты кто?» «Не узнал? Не узнал? Не узнал?» В трубке голос угасал, как угасает эхо, запутавшись в скалах. «А я ждал, ждал, ждал». Олег узнал не голос, скрип, ставни в Олеговой комнате. Он клял рабочих, смазывал, снимал, что-то подкручивал, снова вешал. А ставни продолжали скрипеть, насмехаться. «Приезжай, Олежка, интересно будет». И трубку повесили. Номер не определился. Потом были еще звонки. Ночью, ранним утром, днем иногда. Дом разговаривал с ним. Порой обиженно, порой устало. Уговаривал приехать. Манил скрипами, вздохами. Но притом никогда не напоминал о случившемся. Дом плакался об одиночестве. Олег сходил с ума. А чтоб совсем не сойти, нашел Соломею. Специалист-парапсихолог даст консультацию по вопросам запредельности. Олегу очень это слово понравилось. В нем не было волшебства, но только условный предел и что-то, находящееся по другую его сторону, к примеру, говорящий дом. Звонок, встреча, разговор и сделка, которая не больше, чем попытка откупиться от судьбы. Дом тоже спрашивал, верит ли Олег в судьбу. «Ну, можете быть свободны», — сказал Иван Петрович. И Олег удивился. «Свободен? Вольному воля. А топор?» И отпечатки, и кровь на лезвии, созданная Кирой Кирочкой алиби, ненадежно, как мартовский лед. «Но неужели сработало?» «А что топор?» Поинтересовался Иван Петрович старческим брезгливым тоном. «На экспертизу пойдет топор, на экспертизу. Отпечаточки на нем ваши, верно. Вот только вы у нас левша, а били справа». «Да, справа били». Олег, левша, а били справа. Все оказалось просто. И держали-то вы неудобно, за конец рукояти. Так и не замахнешься-то толком. А девушка ваша опять же... Да, совокупность причин. Совокупность причин. Тогда кто? В голове билась одна мысль. Не посадят. Пока не посадят. Следствие разберется, пообещал Иван Петрович.